укреплению той самой необходимой им гибкости и прочности, к тренировке той самой их способности, которая и обеспечивает нам постоянное и нормальное кровяное давление. Его нормализация, которая осуществляется не посредством вторжения в святая святых организма бездушных химических наемников, но с помощью подобной естественной для организма гимнастики, вот истинный путь к полнокровной здоровой жизни. Не буду педантом. Сколько пунктов ни называй, все равно будет мало. Ведь естественным способом мы очищаем организм от излишних солей, которые выводятся из него обильным потоотделением. Мы обретаем идеальную кожу, поры которой, раскрывшись, отторгают всю забивавшую их грязь. Ведь кожа есть один из самых важных наших органов, и ее нормальная жизнедеятельность также залог человеческого здоровья. Энергичной работой жаркого веника мы расщепляем накопившуюся в мышцах, как результат их работы, молочную кислоту. Сама по себе она разлагается очень плохо, долго, но под воздействием высоких температур процесс ее выведения из организма ускоряется многократно. Недаром же после парной мы чувствуем себя как новорожденные, без признаков какой-либо мышечной усталости. А можно ли не упомянуть о великолепной аэрации легких прекрасными ароматическими настоями, которыми мы поливаем раскаленные камни? А можно ли не сказать о благотворнейшем воздействии тех насыщающих пар минеральных солей, которые образуются после микровзрывов на поверхности булыжников? Набиваемые в кожу веничком эти микродозы минеральных солей чрезвычайно благотворно воздействуют на окончание нервных корешков, выходящих на поверхность кожи. А можно ли умалчивать о прекрасном воздействии процедуры на функционирование мужских гениталий, которые определяются контрастной сменой жара и ледяной воды? И так далее. Думаю, дальнейшие суждения по поводу гипертермического закаливания нового качества уже не принесут. Для колеблющихся сказанного достаточно. Для тех же, кто уповает только на таблетки и на другие цивилизованные средства, все равно никаких аргументов никогда не достанет. Впрочем, до тех пор, пока их самое темечко, как говорится, не клюнет жареный петух. Тогда они и сами всполошно закукарекают и панически замашут крыльями, да как бы уже поздно не стал. Итак, нахлобучиваем на себя старую фетровую или войлочную шляпу, чтобы уберечь от ожога кончики ушей. Натягиваем на руки голицы, чтобы сохранить пальцы от обжигающего пара, и вперед. Всем ли подходят вышеизложенные наставления? Конечно, нет. Повторяю снова и снова. Подъем по лестнице, ведущей к закалке высокими температурами, должен быть постепенным. Вернемся к принципам закаливания в целом и допустим, что тяготение к термозакалке то ли уже убито в вас, то ли вы не умеете преодолеть панического страха перед ней у ваших вполне цивилизованных родственников, опасающихся за ваше подорванное этой же цивилизацией здоровье. Не отчаивайтесь, выход есть. Альтернативу предлагает 86-летний, абсолютно здоровый, бодрый, энергичный инженер Константин Викторович Плеханов, племянник Георгия Валентиновича Плеханова. С помощью неутомимого и замечательного пропагандиста здорового образа жизни Стива Шенкмана он изложил свое кредо в журнале «Физкультура и спорт». Упоминание о его инженерной профессии здесь было не случайно. Дело в том, что способность к конструктивно-математическим расчетам привела его к великолепному конструктивному выводу. Вот уже 50 лет Константин Викторович не знает, что такое простудное заболевание. Ему неведом путь в поликлинику. Он не кашляет, не чихает, не сморкается благодаря горячим обтираниям. Что происходит при горячих обтираниях? Горячая вода, которая ложится на теплое тело, тут же испаряется и в соответствии с нерушимыми законами физики уносит его тепло. При испарении 1 грамма воды кожа теряет около 0,6 килокалорий. Расчеты Плеханова свелись к следующему –